Глава 16. Резкий выброс адреналина позволил мне напрочь забыть о боли в ноге. Я бежала, рассекая на бешеной скорости теплый ночной воздух, и думала только об одном. Мои ребята находились всего в паре десятков метров от Ники, они должны были защитить ее. Лишь бы девушка осталась жива, лишь бы он не успел причинить ей вред. Гладкий ствол пистолета нагрелся в моей руке, сжимавшей его в напряжении. Волосы, собранные в небрежный хвостик, растрепались, юбка задралась чуть ли не до пояса. «Все нормально», — сказал Артем, останавливаясь и придерживая меня рукой за талию. «Все хорошо, смотри». Он, казалось, ничуть не запыхался, мои легкие едва не разрывались на части. Сердце стучало, как бешеное. Как только глаза выхватили из темноты силуэт Ники и крупные фигуры наших оперов, я позволила себе остановиться, продышаться и вытереть пот со лба. «Как нога?» Ладони Артема мягко легли мне на плечи. «Черт с ней, с ногой!» Я, наконец, смогла расслабить кисть, сжимавшую оружие, и опустить ее вниз. «Ты бежала, как Морис Грин», — усмехнулся он и пояснил. «Легкоатлет, рекордсмен в забегах на 60 метров». «Ну, спасибо», — усмехнулась я, все еще пытаясь восстановить дыхание. «А я думал, что вам нормативы просто так ставят». «Да, так и есть». Пожала я плечами и направилась в гущу событий, куда уже стягивались все остальные сотрудники. «Но этого я тебе не говорила». Ника стояла поодаль, сложив руки на груди и молча наблюдая, как тучный пожилой мужчина с скованными за спиной руками громко матерился, сидя на асфальте. Заметно пьяный, в порванной синей рубахе, широких длинных шортах и сланцах, надетых на белые носки, он оглядывал оперативников с недовольным видом и, используя весь свой запас нецензурных слов, требовал немедленно его освободить. «Как ты?» — спросила я, обняв подругу. «Да нормально», — хмыкнула она, не отрывая взгляда от задержанного. «Что-то он мало похож на маньяка. Наверное, просто старый извращенец. Здесь таких полно шастает, с малолетками знакомятся, предлагают подергать их за сосиску или быстро перепихнуться за пачку сигарет». «Сейчас все узнаем», — я похлопала ее по плечу и подошла к своим. Посмотрев сверху вниз на мужчину, сидящего на асфальте, заметила здоровенный отпечаток подошвы на правой половине его лица. Кровь тонкой струйкой сбегала из его ноздри к губам, область под правым глазом припухла. «Нормально вы его», — заметил Грин, почесав затылок. «Оказало сопротивление при задержании», — сухо произнес Олег, прикуривая сигарету. «Хорошо, что успели», — сказала я, откинув с лица мешающие пряди. «Мы видели, что он за ней идет, подобрались поближе». Руслан подошел к задержанному. «Ника тоже хорошо приложилась. У него яйца до завтра звенеть будут от ее удара коленкой». «Вы мне за все ответите», — тявкнул мужик, шмыгая носом. «Понятые уже здесь?» — оглянулась я. «Да», — отозвался один из сотрудников и подвел двух растерянных прохожих. Руслан опустился на корточки и принялся извлекать из карманов куртки тучного мужика предметы. «Пропуск на рыбзавод на имя Канарейкина Павла Аркадьевича». Он отложил корочки на расстеленную на асфальте салфетку. «Кошелек, права, телефон, ключи». Хмыкнул, осторожно приподняв следующую находку. «Перочинный нож». В эту секунду щелкнул, осветив предметы фотоаппарат одного из сотрудников. Мы с Артемом переглянулись. «Да вы чего?» Смутился задержанный, раздуваясь, словно мыльный пузырь. «Я же им консервы открываю, которыми мне премию на работе дают». «А что вы делали в парке?» — спросил Гринёв. «Гулял». «С ножом?» — усмехнулся Олег. «Да». Толстяк дернулся, чуть не повалившись на бок. «Я же просто познакомиться хотел». «Не слишком ли позднее время, чтобы знакомиться с малолетками?» Он нахмурился. «Так они выглядят сейчас в 14 лет на все 20. Я виноват, что ли?» «Нужно экспертизу этого в отделении», — произнесла я, развернулась и медленно поплелась к микроавтобусу. Боль в ноге вернулась и стала еще интенсивнее. «Ни по каким параметрам не подходит», — сообщила я, покинув комнату для допроса. «Не наш клиент, да еще и лицо у него явного идиота». «Ждем экспертизу», — пожал плечами Олег. «Ну», — кивнула я ему, — «спасибо всем, ребят. Пожалуй, некоторым из вас пора сделать перерыв, чтобы выспаться и отдохнуть». «И тебе», — заметил Артём, поднимаясь со стула. «Поехали, отвезу». «Счастливо всем», — бросила я на ходу операм и двинулась в сторону своего кабинета, стараясь сильно не хромать. Гринёв дождался, когда я взяла свою сумку и закрыла дверь. «Прогуляемся», — предложила я, натянуто улыбнувшись. Не было сил разговаривать, не было сил даже пялиться в ворот его рубашки на мускулистую грудь. «Мне нужно помолчать и подумать». «Тебе вредно нагружать ногу», — тихо заметил он. «Да и черт с ней», — выдавила я из последних сил и побрела к выходу. «Тогда у меня есть идея получше». Гринёв ускорил шаг, обогнал меня и открыл входную дверь. «Познакомлю тебя кое с кем». Когда мы подъехали к моему дому, уже стояла такая тьма, что я чувствовал себя ослепшим. Фонари во дворе не горели, луна, как назло, укуталась в плащ из серых туч, а море, таящееся в 100 метрах вдали за вереницей жилых коробок, так подозрительно притихло, словно собиралось напасть на нас из темноты. «Здесь я живу», — сообщил я, заметив, что она уставилась в противоположную сторону, туда, где горели в такой час десятки окон в деревянных домишках на базе отдыха, вплотную прилегающие к жилым застройкам. Она обернулась ко мне так медленно, что даже дыхание перехватило. Изящно и нежно склонила голову на бок. «Где?» — спросила сонно. «Вон там, на 2-м этаже, синяя дверь. Посиди, я сейчас». Я вышел из машины, поднялся, открыл дверь ключом и выпустил радостного пса. Тот, уткнувшись носом мне в бедро, помчался к машине знакомиться. Я взял с полки поводок, запер квартиру и спустился следом. «Ты уверена, что это собака, а не медведь?» — взволнованно спросила она, разглядывая мохнатого через стекло. «Вроде да», — рассмеялся я, подошел ближе и провел ладонью по его макушке. «Выходи, не бойся, не съест. Я его сегодня уже кормил». «У нас в питомнике есть овчарки, но они не такие огромные». Варя вышла. Нет, осторожно ступила из машины наружу и задержала дыхание, как только пес подбежал, чтобы ее обнюхать. Встала по стойке смирно и уставилась на меня. «Он просто длинношерстный, поэтому кажется огромным», — снова улыбнулся я, заметив, как собака виляет хвостом. «Знакомьтесь, Джей — это Варя, Варя — это Джей». «Ага», — она облизала губы и опустила ресницы. «Очень приятно». «Ты ему понравилась?» «Кажется, да». Варя хихикнула сдавленно и немного нервно. «Только если он все-таки не задумал меня сожрать». «Не бойся, погладь его». Она посмотрела на меня, как на умалишённого, но все-таки протянула ладонь, в которую пес тотчас же ткнулся мокрым носом. К счастью, Варя не поморщилась и не отдернула брезгливо руку, рассмеялась и присела на корточки, позволив ему лизнуть себя и в лицо. В глаза вдруг защипало, где-то внутри все сжалось в комок. Вполне вероятно, что я схожу с ума, но она точно обладает какой-то магией, против которой я бессилен. В голове не укладывается, что можно вот так просто встретить человека и потерять всякий контроль над мозгом и собственным телом. Ты приказываешь своим нервам успокоиться, просишь сердце заткнуться хоть ненадолго, а они посылают тебя подальше со словами: «Иди к черту, чувак, нам так классно! Мы счастливы, когда она улыбается, и хотим видеть ее улыбку снова и снова. Нам плевать, что ты там себе запретил и когда. Вот есть она. Есть дикий прилив адреналина, заставляющий вскипать кровь, и нам срочно нужна его новая доза». «Морда ты протокольная», — рассмеялась Варя, когда мы спустились к пляжу. Наклонилась, обхватила пса за массивную шею и крепко прижала к себе. «Тебе бы на севере жить, в такой-то шубке. Поцелуй меня еще раз, а? Плюшевый ты мишка, поцелуешь?» И радостно завизжала, едва влажный язык Джея широко шаркнул по ее скулам. Повалилась на песок, смеясь и пряча лицо от новых ласк. Я шел рядом, наблюдая за их играми, и чувствовал, что мне почти больно дышать. Так сильно душа рвалась навстречу этой забавной девчонке с растрепанными волосами, падающими на плечи темными шелковыми лентами. Я приказывал себе не пялиться на ее точёные икры и гладкие ступни, утопающие в мокром песке. Хотел перестать думать о том, какая она милая и хорошенькая, особенно вне службы, но взгляд снова и снова упрямо возвращался к развивающейся юбке, подрагивающей ткани легкой блузки, упруго натянутой на груди, к ее розовым, как сахарная вата, губам. «Не догонишь!» — кричала она, прихрамывая, и пес тут же настигал ее и мчался вперед на 20 метров, чтобы уж точно оказаться победителем забега. И тогда она смеялась еще звонче. «Боже, какой же он потешный!» «Ты бы не носилась так», — произнес я, зная, что бесполезно ей советовать. Уж слишком своенравной была капитанша. «Завтра нога сильнее разболится». «Хорошо», — согласилась вдруг Варя, опускаясь на колени. «Посидим, посмотрим на ночное море». Джей радостно помчался к кромке воды, в которой луна уже проложила длинную дорожку своим тусклым серебристым светом. «Когда все кончится», — тихо произнесла девушка, — «съезжу к маме. Хочу еще раз взглянуть на ее состояние. Оно меня беспокоит. Ее голос по телефону всегда такой вялый и безжизненный, что даже сердце стынет. Да и соскучилась я уже». «Составить тебе компанию?» Я опустился на песок рядом с ней. Она оценивающе взглянула на меня и хитро улыбнулась. «Не знаю, разве что для поддержания легенды». Я усмехнулся и решил сменить тему на менее щекотливую. «Мне тоже не хватает моей мамы». Я сглотнул горечь и боль потери. «Она у меня была такая сумасбродная, веселая. Как сейчас помню, всю зиму ходила в босоножках и шубе. И только на Новый год, когда снег валил уже хлопьями, а не сыпал мокрой мелкой крошкой на поверхность холодного моря, она надевала сапоги. Не по своему желанию. Делала одолжение отцу, который переживал за ее здоровье, но на следующий день снова убирала теплую обувь в шкаф и доставала летние туфельки». «Горячая женщина», — улыбнулась Варя так тепло и по-доброму, как только она умеет. И сразу же пришлось признаться самому себе, что я уже не представляю жизни без этой улыбки и едва заметных ямочек на щеках. «Прости», — извинился я, доставая из кармана завибрировавший вдруг телефон. «Ничего», — рассмеялась она, услышав, что ее смартфон тоже запиликал. «Да», — ответил я, увидев, что на экране высветилось Киселев. «Артём?» — послышался голос старого знакомого. «Да, привет. Можешь говорить?» «Угу». «Понял», — Киселев прокашлялся. «Ко мне сегодня приходил следак из Эска. Какой-то майор Лунев про тебя спрашивал». Я вдохнул, выдохнул. «Хм, угу», — перевел взгляд на Варю, которая в этот момент тоже разговаривала с кем-то по телефону. «Задавал вопрос, интересовался твоим прошлым и тем делом с алюминием». «Угу, понял тебя». «Сказал ему все как есть, что перекупил твой бизнес». Я снова вздохнул, заметив, что Варя сильно напряглась. «Спасибо». «Ну, будь здоров». «И ты». Я положил трубку и дождался, когда она выслушает своего собеседника до конца. Варя нажала отбой, убрала телефон дрожащей рукой в карман и растерянно взглянула на меня. «Только что нашли труп девушки на пляже. Это снова он, наш упырь». Предрассветные сумерки прогоняли ночи, из блеклого тумана постепенно проступали неясные очертания берега. Самая кромка воды, одинокие пустые скамеечки, лежаки, старые покосившиеся грибочки с натянутыми на крыше рваными солнцезащитными тентами и целые километры мягкого песка в сонной тишине прибрежной линии. Утренняя прохлада стелилась по нашим ногам, в небе уже слышались крики пробудившихся птиц. По мере нашего приближения окружающие предметы становились все четче, и вскоре сквозь водянистую пелену тумана проступили и силуэты людей, собравшихся возле кабинок для переодевания. Легкий ветерок трепал сигнальную ленту, опоясывающую место преступления. Мы подбежали ближе, и я сразу заметила длинные борозды, вьющиеся хищной змеей по песку от тела убитой до зарослей магнолии. Их уже фотографировали и изучали криминалисты. «Он убил ее там, в кустах», — надломленным голосом произнес Артём. «А потом притащил сюда. Зачем?» «Для нас», — ответила я хрипло и коротким кивком головы поздоровалась со своими коллегами. «Чтобы мы видели». Толпа расступилась, пропуская меня вперед. «Не успела ты поспать, Варвара», — сказал Анатолий Палыч, отступая назад. Не ложилась. Я подошла вплотную к телу и задержала дыхание. Совсем юная. Готова даже поспорить, что невинная. Светловолосая девушка лежала на спине, глаза с длинными ресницами были закрыты, руки и ноги раскинуты в стороны. По-зверски разодранная розовая футболка с мини-маус держалась на одних плечах, обнажая еще не округлившуюся грудь с нежно-розовыми сосками. Коротенькая джинсовая юбочка собралась на талии в нелепую гармошку. «Причина смерти?» — спросила я тихо, внимательно разглядывая потеки запекшейся крови на внутренней стороне ее бедер. проникающая колото-резанная рана. Он указал на шею жертвы. И у меня перед глазами моментально встала картина, как на выдохе из этого отверстия выходит пузырящийся кровавой пеной воздух, как на вдохе воздух всасывается в рану с характерным шипящим звуком, и как убийца смотрит на содеянное и чувствует удовлетворение, блаженство и утоление дикого голода. Ему не просто не терпелось лишить кого-то жизни. На этот раз он хотел сделать это на показ, выставить на всеобщее обозрение, чтобы мы видели. Он знает о нас, дразнит, бросает вызов. «На этот раз его жестокость не знала границ», — произнес Артем, отводя взгляд от обнаженного бледного тела. «И наглость тоже». Я надела перчатки и наклонилась над телом. «Время смерти». Анатолий Павлович закрыл свой чемоданчик. «В районе 11 вечера». «Ужас, еще было светло. Может, кто-нибудь видел что-то?» Я осмотрела кисти ее рук. «Он наверняка знал или догадывался, что мы патрулируем парк, и выбрал этот способ, чтобы заявить, ему ничто не помешает убивать». Я внимательно изучила кожные покровы погибшей. Или жажда была настолько сильной, что просто не было силы ждать. Интересно, он сам привел ее на этот заброшенный пляж или выследил где-то неподалеку? «Сейчас проверяем все заявления о пропаже людей», — сказал подошедший Руслан. «Наверняка родители спохватились сразу же, когда девочка вовремя не вернулась домой». «Я бы свою дочь ни за что никуда не отпустила». Покачав головой, я в последний раз с тоской оглядела щупленькое тельце жертвы. Она была настоящей красавицей, очень жалко очень. «Что у нас там?» — указала я на следы волочения. «Трава примята», — Руслан поморщил лоб. «Насиловал ее там, потом волок за руки сюда. Хотел, чтобы быстрее нашли». «Пойду посмотрю». Я встала и направилась туда, внимательно осматривая путь. Судя по следам на лице убитой, этот зверь закрывал ей рот ладонью. Несколько раз сильно приложился кулаком, чтобы оглушить ее, чтобы она не смела сопротивляться. Душил, выкручивал руки, а, совершив надругательство, беспощадно перерезал горло. Когда я подошла к зарослям магнолии, криминалисты уже упаковывали в специальный пакет, найденные в траве трусики-шорты, девичьи черные с розовой окантовкой, с веселым изображением мультяшных миньонов на задней части. «Зачем же ты с ним пошла, маленькая?» «Есть!» — крикнул мне Олег, потрясая в воздухе телефоном. «Мы знаем, кто жертва, поехали!» Лучшая подружка погибшей Элины Ковальковой по имени Тася, полноватая девчушка с брекетами, ерзала на стуле, явно намекая на то, чтобы мы попросили выйти ее мать. «Водички попить не найдется?» — спросил Артем у женщины. «Конечно», — слегка растерялась мама подростка. «Буду премного благодарен», — он указал ей на дверь. «Ну, хорошо». Она неохотно вышла из комнаты. «Лина не пошла со мной гулять вчера, потому что у нее было свидание», — выпалила Тася, едва дверь за матерью закрылась. «Откуда ты знаешь? Она мне сказала об этом по телефону». «Что именно?» Глаза девушки забегали. «Сказала, что познакомилась с парнем». «Парнем или мужчиной?» Тася почесала затылок. «С классным чуваком», — так она сказала. «Понятно, дальше». «И он назначил ей встречу вечером». «Где, во сколько?» Ее лицо сразу приняло виноватый вид. «Не знаю». Девушка убрала темные волосы с лица. «Вечером». «Больше ничего не сказала?» Я нарисовала знак вопроса в блокноте. «Как его звали? Как они познакомились? Где?» «Ой, сказала только, что он был в форме, попросил у нее документы возле вокзала, и они разговорились». Тася уставилась на меня и в ужасе прикрыла рот рукой. «Хотите сказать, что это он?» По моей спине пробежал неприятный холодок. Вот почему он не оставлял следов. Знал всю нашу кухню изнутри, маньяк был одним из нас.